Полковник Кононов, видимо, только на своей шкуре ощутил, что он на войне, где не соблюдают правила, и опасаться следует не только страшных российских карбонариев, но и тихих девушек. Итак, молодежь была главной опасностью, откуда исходили угрозы террора и смуты. Второй опасностью была печать. Выводы Селиверстова это подтверждали. Вообще печать в последнее время, хотя сдержанно, но чаще и многосторонне, проводит антиправительственные идеи. «Новое время», «Русский мир», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новости» и некоторые другие постоянно возбуждают самые жизненные государственные вопросы, и обсуждение газет постоянно направлено к порицанию предложений правительства. А отменить гласность уже нельзя. 13 октября 1878 года генерал Дрентельн прибыл в Петербург и приступил к исполнению новых обязанностей. Летом 1878 года в Петербург пришли туманы, не хуже лондонских. Ветер с Невы несколько разносил их, но в центре столицы по утрам воздух был заполнен тусклой мокритью, едва-едва расходившейся к полудню. В Зимнем дворце лампы и свечи горели почти весь день. Поводом для сбора всей императорской семьи стала свадьба племянницы царя, великой княжны Анастасии Михайловны и великого герцога Фридриха Мекленбург-Швеинского. Торжественное бракосочетание проводилось дважды. По православному и протестантскому обряду к удовлетворению обеих сторон. За свадебным столом собралась вся разросшаяся семья. Сверкала золотая посуда и хрусталь. Пунцовые, нежно-розовые, белые, темно-красные, до черноты розы издавали пьянящий аромат. Камер-лакеи без устали обносили гостей изысканными блюдами и винами, немалая часть которых исходила из новой крымской коллекции государя. Сохранились воспоминания 12-летнего в ту пору великого князя Александра Михайловича об этом парадном обеде. Они примечательны не только свежестью взгляда, но и любопытством и внимательностью фактического чужака, проведшего всю жизнь на Кавказе и впервые видящего императорскую семью. Царь поразил и восхитил его. Мальчик очень любил свою старшую сестру Анастасию, вместе с другими братьями по-рыцарски служил ей и был оскорблен ее замужеством. Великого герцога Фридриха он не взлюбил сразу. Но когда государь Александр Николаевич возглавил величественную процессию, ведя за руку Анастасию, умопомрачительно красивую в венчальном платье, и подвел ее к жениху в парадном военном мундире, ревнивый взгляд брата увидел, что и великий герцог взволнован до нельзя, что он тоже молод и красив, и, наверное, любит Анастасию. За свадебным столом великий князь Александр Михайлович сидел не с своими сверстниками, а, как было заведено в семье среди взрослых. Он не мог похихикать, пошутить или развалиться. Прямо откинувшись на высокую спинку стула, он церемонно ел приносимые камер-лакеями и поддерживал беседу с своим соседом и соседкой из Константиновичей, а тем временем внимательнейше разглядывал родственников. По-прежнему больше всех ему нравился государь, мягкость души которого отражалась в его больших, полных нежности глазах. Наследник цесаревич, великий князь Александр ему не понравился мрачным и властным видом, громадностью фигуры, делавшей его старше своих лет. Великого князя Владимира он определил как сурового и изящного, безусловно, более привлекательного, чем его старший брат. Мальчик не знал, что его государь был поглощен тем же самым делом, наблюдением за членами семьи. Уж он-то знал все о всех. Оглядывая братьев, сыновей, женами и детьми, он не переставал думать о Кате, об их детях, которых не было за праздничным столом. Хотя почему? Почему он не мог привести их сюда? Худая и бледная императрица Мария Александровна сидела на противоположном конце стола, как живое воплощение укоризны. Наследник цесаревич Катю не любил. а его Минни, кажется, еще больше, мгновенным чутьем жены, распознав силу обаяния русской красавицы. Владимир и его Мария относились, как было известно императору, более терпимо к его второй семье, но едва ли открыто поддержали бы его первыми. Алексей, тот был признанный в Петербурге повеса, кумир, красавец Вашингтона, в который по положению морского начальника наведывался ежегодно и в котором имел разнообразные приключения. Сергея в высшем свете при дворе не любили из-за подчеркнуто высказываемой им скуки и презрения ко всему. Александр Николаевич, жалевший сына, видел в нем сонное равнодушие к себе и своим волнениям. Павла, самого красивого и самого простого, он особенно любил, но как-то так получилось, что они не сближались. Не могли сойти сначала из-за малости Павлуши, потом из-за его собственной занятости, и Павел постоянно смотрел на него из-за спин старших братьев. «Он, пожалуй, встал бы на мою сторону», — прикинул Александр Николаевич, «но юн и не авторитетен в семье». Впрочем, понятие авторитета было весьма относительно. Казалось бы, Кость уж, кого, кажется, уважать больше, а его самого и всех Константиновичей в семье не любили и относились ко всем с подозрением в либерализме, злорадно поминая случай с великим князем Николаем.